Во время войны мы добывали пищу к пайку, кто как мог. У меня у одной сотрудницы был муж-фотограф, и они придумали такую работу. Я должна была ехать по деревням, собирать маленькие фотографические карточки тех, кого они считают фронтовиками, там, убитыми или какими-то, и потом возвращать в виде портрета. Портрет выполнял муж той сотрудницы. А я, значит, привозила за эти фотографии, когда возвращала, продукты питания, о которых договаривались. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске воспоминания Натальи Федоровны Лобановой. В прошлых эпизодах она уже рассказывала о том, как в 1918 году, когда ей было 5 лет, ее родители налаживали работу у сельской больницы в Яропольце. И еще о том, как уже в начале 30-х она училась на инженера-гидрогеолога. А на этот раз речь пойдет о военных годах. Интервью я записала в декабре 2014 года. Во время войны мы жили на Сивце-Вражке. Я жила в комнате 30 метров, квадратной, с двумя окнами. И вот для того, чтобы при бомбежках предохранить себя от попадания стекол, которые как кинжалы вонзались в стены, у нас все окна были заложены книгами. Окна были там большие, два окна заложены книгами. И потом эти книги подмокали, и потом я вспоминала об этой войне по книгам. В этом доме было 3 дымохода в квартире предусмотрено для каминов. Но камина не было, а вот печь мы построили. И вот нужно было в это время найти 4 ведра глины, потом нужно было найти кирпич, нужно был приклад для плиты с 2 конфорками, трубы, заслонку. Нашли печника и все это сделали. И у нас эта печь была всю войну, потому что батареи поддерживались только, чтобы они не лопнули, чуть тепленькими. А остальное было, в общем, на наше усмотрение, греться как мог. Газ был тоже с небольшим напором, и маленькие фитильки были. И я с одной женщиной спускалась в подвал и разогревала ввод газа в дом. Там такие трубы газовые имели подъем такой, ну, П-образный, что ли, и там скапливалась вода. Нужно было подогревать, тогда газ шел лучше. Мы с этой Наташей Терешкевич, моей соседкой, брали паяльную лампу и разогревали вот этот ледяной затор. Могли взорваться, но мы ничего не боялись. Ну, конечно, были тревоги, уж тревоги воздушные так надоели, что мы даже не уходили иногда. Я только прикрывала собой сына и ждала, когда кончится тревога. И так жили мы в войну. Ну, были донорами, сдашь кровь и упадешь в обморок. Тут же дадут тебе обед и потом право на рабочую карточку. Так мы сдавали, и мама сдавала моя. Благодаря донорскому движению во время Великой Отечественной войны были спасены сотни тысяч солдат. Система сбора крови и отправки ее на фронт была налажена сразу после начала войны и работала даже в блокадном Ленинграде. Спасало донорство и тех, кто сдавал кровь, поскольку за это они могли получить дополнительный паёк. Во время войны мы добывали пищу к пайку, кто как мог. У меня у одной сотрудницы был муж-фотограф. И они придумали такую работу. Я должна была ехать по деревням, собирать маленькие фотографические карточки тех, кого они считают фронтовиками, там, убитыми или какими-то, и потом возвращать в виде портрета. Портрет выполнял муж той сотрудницы. А я, значит, привозила за эти фотографии, когда возвращала, продукты питания, о которых договаривались. Так что я должна была грузиться всякими овощами, главным образом, которых не хватало. Иногда масло было. И я весила тогда 50 килограммов, а груз мой был 60 килограммов. И я помню, что еще я ездила в Моршанск. Там тоже нужно было добывать что-то такое и оттуда везти. Причем садиться в проходящий поезд, загруженной. И я помню, что я с этим рюкзаком и сумкой в одной руке цеплялась за ступеньку отходящего поезда и ехала сколько-нибудь, пока не достучусь до дверей из тех, кто ехал в тамбуре, открывали и меня пускали. И тогда это было, в общем, само собой разумеющееся. А еще был в поезде такой случай. Пустили одну женщину с чемоданом. И она была такая истощенная и заснула. И у нее чемодан украли. И она так стала плакать, что стали всем перенаселенным вагоном ее утешать. Что вы так? Что вы за вещей? Какие вещи? Там у меня был малютка. Какой малютка? Она сказала, что я вот жила там-то, и у меня умер ребенок. И я его положила в чемодан. И теперь я его везла похоронить, и его украли. И где он, я не знаю. В общем, тогда стали ей все сочувствовать. Много было всяких случаев. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редакторы Ирина Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.